«Что, Мокко, это действительно здорово пропотеть от танцев под музыку такого ансамбля». «Что ты несешь? Разве тебе не нравится приятно проводить время?» К нам присоединился Йосияма, посасывающий обслюнявленную цигарку с травкой. «Этот болван Кадзуо полез через забор на глазах у охранника. Когда он попытался бежать, тот ударил его по ноге. Ему не повезло. Этот дерьмовый охранник оказался чистым ублюдком. Ударил его дубинкой». «Кто-нибудь поехал с ним в больницу?» «Ага. Кей и Рейка». Рейка сказала, что сразу вернется домой, а Кей собиралась доставить Кадзуо к нему. «Но это меня по-настоящему достало. Я в полной ярости». Йосияма передал цигарку, стоявшей рядом с ним густо размалеванной девице. У нее было скуластое лицо и густые зеленые тени на веках. «Эй, че это?» – спросила она. Парень, державший ее за руку, прошептал ей на ухо. «Дурильда, это же марихуана». «Тогда спасибо», – откликнулась она, хлопая ресницами. Затем они начали по очереди с присвистом засасывать травку. Мокко возле фонтана заглотил еще две таблетки неброль. Она была липкой от пота. Брюки впились в живот и жирные бедра. Фотограф с повязкой на руке щелкнул ее, когда она подошла, чтобы обнять меня. Я убрал ее руки со своей шеи и оттолкнул. «Если хочешь, Мокко, иди и потанцуй еще». «Че? После того, как я позволила тебе понюхать мои Диор?» «Ты меня достал, Рю, отвали». Она показала мне язык и поковыляла к танцующим. Когда она дернулась, груди выскочили наружу. На одной из них виднелась родинка. Тут подбежал Йосияма и прокричал мне в ухо: «Мы поймали того ублюдка, который ударил Кадзуо!» В полутемном общественном туалете находился бритоголовый охранник, над которым стоял полуголый хиппи-полукровка и держал его руки заломленными за спину. А другой тип прочно связывал его кожаной веревкой. Стены были измалеваны граффити, а запах мочи ударил мне в нос. Вокруг разбитого окна жужжали мухи. Когда охранник задергался и начал сучить ногами по полу, Йосияма ткнул его локтем в живот. «Стой на стреме», — сказал он, обращаясь ко мне. Йосияма еще раз глубоко вонзил локоть в живот охранника, отчего того вырвало. Из уголков его рта на шею начала капать желтая жидкость, которая запачкала его футболку с Микки Маусом. Глаза его были плотно закрыты, и он изо всех сил старался преодолеть боль. Его продолжало тошнить так, что он заблевал себе брюки. «Мускулистый хиппи», — сказал Йосияма, — «дай-ка мне его на минутку». Он встал перед стонущим охранником и влепил ему ладонью по влажному лицу. От этого удара голова охранника неестественно запрокинулась, казалось, может отвалиться. Изо рта пошла кровь, и я решил, что ему выбили зуб. Парень потерял сознание и ничком рухнул на пол. Хиппи был либо в доску пьяным, либо обдолбанным. Его красные глаза сверкали, и когда Йосияма попытался его оттащить, тот отшвырнул его, после чего сломал охраннику левую руку. Раздался сухой треск, напоминающий звук ломающейся палки. Охранник застонал и раскрыл глаза, которые расширились при виде беспомощно болтающейся руки. Лежа на полу, он медленно перевернулся раз, потом второй. Хиппи вытер руки носовым платком, потом запихнул окровавленный платок в рот стонущего парня. Сквозь бренчание, звучащее у меня в ушах гитары, мне даже издалека было слышно, как блюет охранник. После того, как Йосияма и его дружки удалились, он перестал кататься по полу и попытался ползти, опираясь на правую руку. «Эй, Рю, мы уходим». От размазанной и продолжающей сочиться крови нижняя половина его лица превратилась в черную маску. Вены на лбу набухли, когда он пытался приподняться на локтях. На локтях. Вероятно, испытывая новый приступ боли, он что-то пробормотал и рухнул на бок. Ноги у него дрожали, его заблеванное брюхо вздымалось и опускалось.